7 утра для Артура было несусветной ранью, а если учесть, что встать ему пришлось и вовсе в 5, то рань превращалась в заоблачную. Но его это устраивало, как никогда. Днем приезжала Диана, которую он собирался встречать на вокзале. Сколько времени займет беседа с профессором, Артур не мог предположить даже примерно. Но запас был приличный, значит, можно попытаться успеть все. Выбрав тот самый этюд, что писал на морском берегу, Артур отправился к профессору. Этюд он выбрал по нескольким соображениям. Из-за его миниатюрных размеров и потому, что он являлся первооткрывателем во всем – технике, приеме и материалах исполнения. Артур рассудил, что в нем профессор найдет все необходимые компоненты для исследования. Кроме того, Артур считал его самым удачным из всех своих этюдов. Ровно в 7 Артур постучал в дверь номера Льва Сергеевича. «Рад, что вы все-таки пришли, Артур. Можно вас так называть?» Лев Сергеевич был одет в теплый махровый халат и домашние тапочки, что невольно настраивало на непринужденный лад и рождало приятное чувство в душе Артура. «Я боялся, что напугал вас вчера своей одержимостью». «Наверное, мне нужно это больше, чем вам. Сами поймете, почему, когда я все расскажу». Лев Сергеевич пригласил Артура в комнату, велел поудобнее устраиваться в кресле. «Я быстренько приготовлю кофе и бутерброды. Подозреваю, что вы не завтракали, а на голодный желудок беседа плохо строится, по крайней мере, у меня». Через несколько минут он вернулся с небольшим подносом, расставил содержимое на журнальном столике и устроился в кресле напротив. «Не желаете ли немного коньячку?» — спросил он у Артура, отвинчивая пробку у пузатой бутылки. «А я выпью рюмочку», — сказал он, когда Артур отказался. «Люблю, знаете ли, на отдыхе выпить немного рано утром. В этом есть что-то неправильно оригинальное, но только на отдыхе. В остальное время не позволяю себе такого, ибо основная заповедь хирурга — свежая голова». «Это вам». Артур протянул Льву Сергеевичу картину, завернутую в кальку, после того, как тот с видимым удовольствием опрокинул рюмочку. «Это даже лучше, чем то, что я видел вчера в лавке». Лев Сергеевич внимательно рассматривал этюд. «Сколько я вам должен?» «Нисколько. Это я не продаю. А почему, вы опять же поймете после моего рассказа. Этот этюд — подарок вам». «Ну что ж, Артур, словами выразить, как мне приятно, все равно не получится. Вам остается только поверить в это». Он поставил этюд прямо на столик, прислонив к стене, чтобы иметь возможность видеть его во всех подробностях. «А теперь я весь во внимании. Расскажите мне свою историю». И Артур рассказал, ничего не утаивая, как можно рассказывать только чужому человеку, которого, возможно, больше никогда не увидишь. Почти все время, сколько длилось повествование, Лев Сергеевич смотрел на этюд, а не на Артура, словно искал там ответы на одному ему известные вопросы. Когда Артур закончил, профессор еще какое-то время продолжал молчать, усиленно о чем-то думая. «Ну что ж...» Наконец, когда Артур уже начал терять терпение, повернулся к нему Лев Сергеевич. «Не удивляйтесь, что я так странно себя веду. Просто я ожидал услышать что угодно, но не рассчитывал, что действительность превзойдет все мои ожидания. Ваш рассказ невероятен по сути. Он переворачивает с ног на голову все научные представления о теории зрения. Сможете ли вы мне объяснить, что происходит?» Артур волновался, как студент перед экзаменом. «Это ведь импрессионизм?» — задал неожиданный вопрос Лев Сергеевич, глядя на этюд. «Наверное, точно не знаю». Артур находил поведение собеседника все более странным. «Я не задумывался об этом. Просто писал так, как хотел». «Это определенно импрессионизм, причем самый яркий из всех виденных мною». «Лев Сергеевич», — взмолился Артур, окончательно потеряв терпение. «Спокойно, молодой человек», — профессор серьезно посмотрел на Артура. «Как думаете, почему я тяну время? Не потому ли, что элементарно не знаю, с чего начать? Так вот, именно поэтому. Я могу начать стандартно, объясняя вам прописные для меня и совершенно непонятные вам истины про свет, его преломление, про сетчатку глаза, электрический импульс и человеческий мозг. Я даже могу углубиться в физические дебри, проведя аналогию между фотоаппаратом и глазом, сравнивая их разрешительную способность, измеряя ее мегапикселями. Таким образом, вы получите ответы на свои вопросы. Артур не понимал, почему профессор сердится. Правда, тот достаточно быстро взял себя в руки и заговорил совсем другим тоном, более спокойным и мягким. «Единственное, с каким утверждением я совершенно согласен, так это, что человеческий организм – это компьютер благодаря работе мозга, а фотоаппарат – обыкновенный накопитель, и сравнивать их глупо. А в вашем случае еще и дико». Лев Сергеевич опять посмотрел на этюд и едва заметно улыбнулся. «Это она, да? Красивая. Есть у ней что-то необычное. Впечатление. Восход». Артуру показалось, что профессор внезапно сошел с ума или начал бредить, или ничтожная доля алкоголя ударила ему в голову так сильно. Он перестал понимать, о чем тот говорит. «Оскар Клод Моне и его первая картина». Профессор перевел взгляд на Артура. «Именно это дало название новому направлению в живописи – импрессионизму. Впечатление. Импрессион по-французски. Вы должны это знать. Это была одна из первых картин Моне». Лев Сергеевич налил себе еще рюмочку и не спеша выпил ее до дна. Артур наконец-то понял. Самое разумное, что он может сделать, это сидеть и терпеливо ждать, когда профессор заговорит. «Я прежде всего ученый, но где-то глубоко-глубоко внутри и я художник. Художник без кисти. Живопись – моя вторая натура. Наверное, поэтому я выбрал такую тему, как зрение художников для научной работы». «Известно ли вам, что зрение у Моне ухудшалось всю его жизнь? И связано это было с его всепоглощающей любовью к свету, к передаче его неуловимых модуляций. Он был первым, кто рисовал свои картины только на открытом воздухе в любую погоду и во все времена года. Это ведь исполнено на пленэре, не так ли?» Профессор кивнул на этюд. «Не увлекайтесь этим, Артур, иначе у вас появятся проблемы со зрением, что в вашем положении крайне нежелательно. Старайтесь чаще рисовать в помещении. Не буду расписывать вам технику воздействия солнечного света на глаз. Процесс этот достаточно сложный. Достаточно знать, что воздействие это ускоряет процесс старения хрусталика. Остановимся на цвете. Для вас этого понятия не существует вследствие того, что вы абсолютный дальтоник. И тем не менее, как ни странно это звучит, цвет живет в вас. Понять этого, думаю, не в силах ни один ученый. Но мы попробуем максимально приблизиться к пониманию. В нас присутствует аддитивное сочетание цветов, которое в результате оказывается бесцветным или серым. Общая картина не меняется, когда вы рисуете девушку в цвете. Говорю, не меняется, потому что твердо верю в это, иначе я не ученый. Но в какой-то момент вы начинаете рисовать в цвете. И возникает вопрос, что движет вами в тот момент? Это точно не мозг, так как импульсы сетчатки не поступают в него. Тогда что? Я думаю, что подсознание, инстинкт и та информация, которая заложена в нас от рождения. Не каждый этот фактор по отдельности, а их сочетание. Знаете ли вы, что Моне экспериментировал с сочетаниями цвета и аддитивных оттенков на холсте? Думаю, увидев ваши картины, он бы понял, к какому результату стремился тогда. Он пытался получить максимальный оптический эффект на холсте, а вы его получили, сами того не желая, методом вдохновения и интуиции. Презрев все каноны академического искусства, вы сделали невозможное. Придали картине свечение и разнообразие яркости цвета. Вы хоть понимаете, что у вас получилось приблизиться к тончайшим зрительным впечатлениям? Думаю, нет. в такие моменты, — он опять кивнул на этюд, — у вас получится передать отражение света водой или просматривание его сквозь дождь, пар или туман. Для многих художников это недостижимые ориентиры. А вы можете это! Именно благодаря цветослепоте вы так смело используете цвета и их сочетание, создавая контраст. Что же происходит с вами, когда вы начинаете рисовать девушку? Думаю, Мане смог бы ответить на этот вопрос. Он приблизился к этому состоянию, когда умерла его жена Камилла. Тогда он нарисовал ее портрет на смертном одре, показав изменение цвета ее лица. Знаете, что он говорил? Что, когда смотрел на трагическое выражение лица, пытаясь установить правильные пропорции света и тени в красках, которые смерть наложила на неподвижность, он познал это. Он познал, когда черное становится чернее, а белое – белее. Вам не нужно этого понимать. Вы и так знаете. Однажды Мане сказал, что хотел бы родиться слепым, а потом прозреть, чтобы передавать на полотне свои впечатления, не находясь под влиянием прежнего опыта. Понимаете, о чем я? Не очень. Артур был удивлен пылкостью профессора и его совершенно ненаучными объяснениями. Именно это вы делаете, рисуя девушку. Вы отображаете свои впечатления, не зная, какие они на самом деле. Лев Сергеевич замолчал, а Артур задумался, почерпнул ли он что-то полезное из всего услышанного. «Пропущу-ка я еще рюмочку», — улыбнулся профессор, наполняя рюмку. Разволновался не на шутку. «Уж простите сентиментального дурака. Просто удивлен, честно скажу, удивлен, как никогда в жизни. Так удивлен, что готов поставить под сомнение многие утверждения». Он выпил коньяк и отхлебнул остывший кофе из чашки. «Хочу задать вам один вопрос, если обещаете не обижаться». Взгляд профессора стал немного лукавым. «Сделайте скидку на возраст и опыт в этих вопросах». Ничего лучше, как пожать плечами, Артур не смог придумать. «Любите ли вы ее? Или она является для вас средством достижения цели?» «Какой цели?» «Ну, как какой? Благодаря ей маленький кусочек вашего мира окрасился». Лев Сергеевич перестал улыбаться. Артуру тоже было не до улыбок. Он не понимал, как кто-то может сомневаться в его любви к Диане. Да, он не хотел терять возможность видеть ее, но точно любил не за это. Это явилось стимулом к любви, первоначальным толчком. «Молчите. Тогда еще вопрос. Знает ли она о вашей цветослепоте?» «Собираюсь рассказать», — покраснел Артур. «Никак не решусь». «Думаю, вы любите ее по-настоящему и ужасно боитесь потерять. Я прав?» «Наверное. Я не пытался анализировать свое чувство». «Вот что я скажу вам на прощание. Если вы решитесь и приедете в нашу клинику пройти обследование, то я сделаю вам операцию. Поверьте, хирургам меня считают неплохим. Думаю, смогу частично восстановить ваше зрение. Есть только одно «но». Восстановление зрения может повлечь за собой частичную потерю способностей. Скорее всего, вы уже не сможете рисовать настолько гениально. Подумайте, что для вас важнее – видеть мир почти правильно или гениально воплощать на холсте его таким, каким видите сейчас?